подвале?» – не выдержал заинтригованный Кремон. «Где же еще?» – фыркнула домоправительница. «Только там таинственные друзья с Хлебеей общаются. Наверняка они и коленку Каперульфу осматривали. И сразу же пообещали, что проведут операцию по древним и таинственным методикам. Ко всему прочему, племянник пригнал табун лошадей для селекции, а отставной капитан в лошадях души не чаял. Без всяких других условий Ганби на радостях согласился служить в поместье дворецким, хоть до конца жизни, и нисколечко не жалею». Каперульф откинулся на спинку стула и удовлетворенно погладил себя по животу. «Здесь просто здорово. Через месяц сделали операцию. Опять-таки, в подвале. А еще через 2 месяца главный маршал Агвана приступил к усиленным тренировкам. Насколько он восстановился, можешь судить сам. Да, мне такого мастера еще видеть не доводилось», — признался Кремон. «Я хоть намного моложе, но тягаться в искусстве боя пока не могу. Это еще не все». Анна с заговорщицким видом перешла на шепот. «Я подслушала их разговор утром, перед завтраком, пока ты бегал вокруг замка». Она оглянулась на дворецкого, но тот явно не возражал против того, что домоправительница собиралась разгласить. И она продолжила. «Хлеби говорил, что нагружать тебя сразу полностью не следует. Достаточно и половинной нагрузки. И лишь к концу 3-й недели они тебя возьмут в оборот полностью. Половина». Расстроенный ученик повернулся к Каперульфу, который довольно шевелил усищами. «Издеваться над маленьким решили, зато быстрее вырастешь». Дворецкий налил себе огромную кружку кваса и стал пить, пряча за ней растерянный взгляд. Ведь нельзя сейчас хвалить ученика и рассказывать ему, что другие молодые эльмитоланы падают с ног лишь от 1/10 тех нагрузок, которые положено выдерживать к концу всего курса. Да и сам курс рассчитан месяца на 4. Но гонять Кремона на таких низких оборотах значило делать парню явные поблажки. Потому Хлеби решил форсировать занятия, будучи уверен в прекрасном состоянии ученика, добавив: «Скоро он нас обоих начнет побеждать. Что тогда делать станем? Глянь, как у него синяк зажил. 1 день, и даже следа не осталось. Мне кажется, он точно так же и свои мускулы регенерирует. И спит вроде несколько часов, а с утра из него дурная энергия так и выплескивается. Как же он так успевает?» — поинтересовался тогда дворецкий у хозяина замка. «Заметил, сколько он съедает. Мы бы вдвоем от его порции за неделю жиром заплыли, а он, хм, только стройнее и резвее становится». Вот и сейчас Каперульф с легкой завистью наблюдал, как молодые зубы Кремона перемалывали громадный кусок отборного вяленого мяса. Причем владелец этих зубов второй рукой одновременно накладывал себе в тарелку горку отбивных, делая это чисто автоматически и продолжая живо интересоваться историей местного маршала, вставлял новые вопросы, лишь только рот немного освобождался от пищи. «Войны-то давно нет. Где же вас, мастера, так покалечило?» Какое-то время дворецкий сидел молча, очевидно погрузившись в неприятные воспоминания, а затем с сомнением покачал головой. «Вряд ли ты поверишь. Вам, уверен, вы врать не станете». «Да, ну ладно, тогда скажу. Выполнял я со своей группой по заданию пограничного ведомства разведывательный рейд в гиблые топи». «Куда?» Кремон даже жевать перестал от удивления, но высказать возникшие сомнения все-таки не решился. «Вот видишь, и куда же делась твоя уверенность?» — насмешливо пошевелил усами отставной капитан. «Извините, я вам верю. Просто как-то такие рейды, даже с моими знаниями тех мест, кажутся чем-то нереальным. Для большинства обывателей, да, нереальным. Но я-то сам из тех мест, и легенд с детства наслышался множество, да и лично беседовал с 2 промысловиками, которые оттуда живыми вернулись. Они в свое время мне таких ужасов понарассказывали. БРР, мурашки по телу шли, и зарекались туда возвращаться даже под угрозой самой страшной казни. Но ведь вышли из топи, вырвались благодаря своему отменному воинскому мастерству, физической силе и врожденной сообразительности, хотя и попутчиков всех потеряли. Сейчас эти промысловики стали одними из богатейших людей провинции Ашакли, но никому не рассказывают, каким образом разбогатели, да и про гиблые топи не вспоминают, а со мной делились опытом лишь по личному указу короля, в котором мне вменялось собрать группу удальцов и совершить разведывательный рейд по руслу реки Рашига, ведь ее истоки где-то в топих начинаются. Кремон успел доесть порцию отбивных, пока решился нарушить затянувшееся молчание. «Значит, вы зашли очень далеко. Если бы, вначале все шло довольно неплохо, потерь не было, и два эльмитолана из прикрытия вполне справлялись с отражением магических атак, а десяток бесподобных ребят под моим командованием успешно добивали кошмарные физические сущности. Но вот на второй день пути такое началось, а когда погибли четверо бойцов и опытнейший эльмитолан, я тут же дал команду уходить обратно. До сих пор не верю, что нам это удалось, еще двоих потеряли, а остальным вовек благодарен, что сумели меня спасти, а тот волшебник, что остался в живых, тоже сильно пострадал, как мне говорили, почти потерял свои способности к восприятию тайн мироздания, а во, меня к нему даже не пустили ни разу, лечит его в госпитале Академии Высших Эльмитоланов. С кем же вам пришлось сражаться? Глаза Каперульфа превратились в две щелочки, а голос стал сухим и отрывистым. Лучше тебе про этих тварей даже не слышать. Может, когда-нибудь, под настроение, и поделюсь более подробными воспоминаниями. А сейчас, поел, Кремон растерянно стал шарить взглядом по столу, соображая, чтобы еще ухватить вкусненького. Но строгая команда подняла его с места. Вставай, за мной. В зале уже наверняка установили истукан. Вот он тебя сейчас и погоняет. Слышал про такого? Не только слышал, но и пару раз в королевской казарме против него стоял. И как, не хочу хвастаться, но все меня очень хвалили. Ха, того истукана я знаю, а вот твой учитель еще лучшего сконструировал. Посмотрим, как ты с ним справишься. Действительно, глаза молодого эльмитолана расширились от удивления, когда он увидел кособокое полумеханическое чудовище. Возле него копошился кузнец со своими помощниками, заканчивая наладку, а рядом стоял хозяин замка, натянув на лицо маску полного равнодушия и скуки. Завидев ученика, он немного оживился и стал давать вводную. «Твоя задача — наносить удары как можно чаще сюда, сюда и в верхнюю часть». При этих словах он рисовал краской на истукане области обязательной атаки. «Но не забывай, вот эта цепь, на уровне плеч, раскрывается с каждым вторым оборотом, чередуясь с аналогичной цепью на уровне колен. Не будешь подпрыгивать или пригибаться, останешься либо без ног, либо без головы. Эти два меча выскакивают в стороны, нанося рубящие и колющие удары. Пока, тоже в определенной последовательности. Кинжалы наносят в основном лишь колющие удары, но их тут 4. Причем последний выскакивает сверху вниз и наискосок. Вот эта булава выносится вперед при вращении и запросто может сломать тебе ребра. Со временем мы установим на нее длинные шипы. Пока же она будет двигаться в самом медленном и редком из трех режимов. Этот топор описывает дугу во время отклонения истукана в противоположную сторону. Некоторые навесные орудия будем добавлять по мере необходимости. Добавлять, не выдержал Кремон. Да с этим монстром никто и так не справится. Уверен, ХМ. Хлеби сбросил с себя темный плащ, оставшись в легком тренировочном костюме. Выбрал у стойки два средних меча и провел с ними несколько серий разминочных упражнений, а затем встал на треугольник атаки возле истукана и скомандовал кузнецу: «Включай». В тот же момент искусственный тренажер вздрогнул и закрутился вокруг своей оси. Лезвия мечей и кинжалов замелькали с безжалостной и непоколебимой уверенностью. Цепи рассекали воздух с неприятным шелестом, и лишь топор выходил из своего желоба с омерзительным лязгом. Казалось, что подойти к механическому страшилищу нет и малейшей возможности. Но Хлеби долго не примирялся, поднырнув под летящую в голову цепь, он отвел от себя удары меча и двух кинжалов и нанес 3 мастерских удара по отмеченным участкам. Через какую-то долю мгновения по тому месту, где он только что находился, ударили лезвия топора и второго меча, а Хлеби после этого также молниеносно повторил атаку, но уже поменяв последовательность своих ударов по смертельным точкам предполагаемого противника, и опять отскочил от истукана еще быстрее, чем атаковал. Затем неспешно вернулся к стойке с оружием и водрузил мечи на место. У всех присутствующих на лицах читалось явное восхищение. Даже Каперульф уважительно крутил головой, а хозяин замка скомандовал своему ученику: «Выбирай оружие». Когда тот, почесывая озадаченно бровь, направился к стойке, наставник незаметно смахнул со лба обильно выступивший пот. Это движение заметил лишь дворецкий, но после этого уже чуть ли не со страхом стал присматриваться к вращающемуся истукану, ведь самому тоже придется демонстрировать подобную ловкость и умение. Чуть позже молодой эльмитолан остановил свой выбор на длинном мече и еще одном, средней длины, полагая, что это поможет ему пробиться сквозь мелькание грозных лезвий тренажера. Затем также проделал большую серию разминочных упражнений, все время посматривая на вертящегося монстра и мысленно прокручивая в сознании предстоящие движения. Тяжелый обед мешал так основательно, что Кремон пожалел о своей ненасытности и пообещал себе в следующий раз хотя бы предварительно интересоваться намечаемыми тренировками. Наконец он вполне разогрел мышцы и вышел в треугольник атаки. И только тогда окончательно понял, что легкость, с которой учитель нанес смертельные ранения Истукану, была лишь кажущейся. При всей своей тренированности, ловкости и проворстве ему долго не удавалось прорваться сквозь мельтешение блестящих лезвий и гул шелестящих цепей. Но потом Кремон все-таки извернулся и достал длинным мечом обведенное краской место на корпусе тренажера. Ободренный первым успехом, он решил приложиться к механическому монстру сразу двумя мечами и пошел в атаку. И вдруг понял, что не успевает увернуться от рубящего наискосок меча. Пришлось подставлять свой, более короткий. Но отбить удар со всей необходимой силой не удалось, синхронность движений нарушилась, и уже от лязгнувшего топора пришлось отбиваться обоими мечами. Краем глаза Кремон еще успел засечь разворачивающуюся в ноги цепи подпрыгнуть. Но в тот же момент мощнейший удар булавой по руке чуть выше локтя отбросил Кремона метра на три. Мечи он при этом не выронил и даже моментально вскочил на ноги, но вот правая рука фактически перестала повиноваться, а уже готовый вырваться крик боли, рванувший все тело до пяток, удалось сдержать лишь сжатыми до предела зубами. «Для начала, неплохо», — коротко резюмировал хозяин замка, надевая плащ, и повернулся к Каперульфу. «Но ведь парень совершенно беспомощен, и какие главные ошибки он совершил?» «Вначале, неправильно выбрал оружие. Опытный воин прекрасно видел все упущения молодого ученика. Легкими мечами, может и проще уколоть противника, но ведь и отразить тяжелый удар почти невозможно. Поэтому он и замешкался с отходом, а уж забыть про булаву и не увидеть такого медленного и громоздкого оружия. Конечно, поддакнул Хлеби, хорошо хоть на ней пока шипов нет, но ведь на то мы здесь и тренируемся, чтобы господин Кремон действительно чему-то научился, а при таком учителе, как вы, он справится с Истуканом непременно. Продолжайте занятия, я вас сменю чуть позже». «Понял», — ответил Каперульф уже в спину уходящего хозяина замка и повернулся к Кремону. «Ну что, рука не сломана?» «Да нет, вроде», — молодой Эльмитолан со страдальческим выражением крутил кистью. «Кости целы, вот и отлично, тогда, продолжим». И адская тренировка возобновилась. К вечеру Кремон уже ненавидел бесчувственного Истукана и готов был разгрызть его зубами. А когда пришедший на очередную смену Хлеби задумчиво проговорил: «Что-то ты сегодня слабо выглядишь. Давай-ка еще пару часиков подвергнем штурму это безмозглое сооружение. Отрабатывать ловкость гораздо полезнее, чем дрыхнуть на мягкой постели». Молодой ученик стал проникаться ненавистью и к своим наставникам, и в голову закралась твердая уверенность: над ним просто издеваются. С таким монстром явно надо учиться сражаться постепенно, долгие недели, а его хотят заставить в первый же день показать немыслимое боевое искусство. Как в этом случае называть своих учителей? Правильно, как минимум такими же бездушными истуканами. Вот только вслух подобные мысли не выскажешь. Приходится прятать накапливающуюся обиду и продолжать тренировку, сжав зубы, смахивая пот, застилающий глаза, и не обращая внимания на многочисленные раны, покрывающие тело все более витиеватым узором. Поздней ночью даже Хлеби обратил внимание, а может, только сделал вид, что обратил, на чрезмерное количество ранений. Все они были не опасны, но весьма болезненны, а два изрядно кровоточили. Колющие удары Истукана оказались самыми неприятными, и Эльмитолан прекратил тренировку, но не обучение. «А сейчас мы будем учиться передавать друг другу свою магическую силу. Моей ты все равно пока воспользоваться не сможешь, и со своей-то не знаешь, как обращаться. А вот твоя сила мне может пригодиться. Итак, начнем». После подробных инструкций, пошатывающийся от усталости, Кремон вложил свою ладонь в руку учителя и в тот же миг рухнул на пол тренировочного зала. «Надо же!» — зафыркал от возмущения раздосадованный наставник. «Я ведь тебе пояснил, как сделать так, чтобы передать мне лишь магическую силу, а не физическую в придачу. Вставай!» Он наклонился и приложил руку к голове ученика. Отвернувшийся в его тело силы Кремон встрепенулся и неловко вскочил на ноги, при этом растерянно моргая. «Я потерял сознание. А как ты думаешь, если будешь и дальше слушать так же невнимательно, тебе грозит терять сознание постоянно? Повторяю еще раз. Значит, концентрируешься. Во второй раз получилось намного лучше». Молодой Эльмитолан схватился за пирамиду с оружием, но на ногах устоял. «О, Теперь то, что надо, оживился Хлеби. Главное, что меня интересует. Силы у тебя остались дойти до кровати? Остались. Прекрасно. Тогда иди, отдохни пару часиков. На рассвете тебя Копперульф выведет на разминку. А потом займемся более подробно и тщательно процессом передачи магической энергии, совмещая это с необходимыми физическими нагрузками. Возможно, и с истуканом сделаем перерыв. Я тут одно добавление к нему придумал, и завтра кузнец еще чуток поработает. Кремон с трудом открыл все более тяжелеющие веки и попытался пошутить. Неужели? Как жаль. Тогда, может, я еще сегодня с часик на нем потренируюсь? Похоже, что наставник юмора не оценил, так как почему-то рассердился и скомандовал. Сказано спать, значит, спать. И, схватив свой плащ, поспешил в подземную лабораторию. Ему прямо-таки не терпелось использовать полученную мощь другого мага для одного весьма сложного эксперимента, который он задумал провести уже давно. А ведь время, уходящее на пустую болтовню, постепенно, но верно распыляло полученную силу в пространстве. И что самое обидное, бесполезно. А этот мальчишка еще на шутки находит силы. Нет, надо было его без сознания оставить. Пусть бы здесь и спал в свое удовольствие. Глава 14. Утренние пробежки. Копперульф поднял Кремона еще до рассвета, в чернильной темноте ночи. То ли у него была бессонница, то ли его кто потревожил слишком рано. Судя по недовольно топорщащимся усам, скорее всего последнее. И нетрудно было догадаться, кто именно осмелился прервать вполне здоровый раньше сон отставного капитана. «Пошевеливайтесь, господин Кремон. Да я уже и так готов надеть на себя под кольчужную рубаху. И все остальное, соответственно. Сегодня разминка будет производиться с полной боевой выкладкой». Парень незаметно вздохнул, но быстро надел все требуемое и стал нагружать себя оружием, возмущаясь молчанием отставного капитана. А тот лишь одобрительно кивал головой при каждом новом кинжале, мече или другом оружии, которое ученик поспешно прикреплял к поясу и специальными карабинами и ремнями по всему телу. Подобные тренировки уже проводились несколько раз, но сегодня маршал превзошел все мыслимые нагрузки. Лишь когда Кремон прикрепил на левую руку средний щит и со злым блеском в глазах потянулся за огромной алебардой, послышалась короткая команда. «Хватит!» А ведь ученик уже был изрядно мокрый от разогревшегося тела. «За мной!» Копперульф вбежал налегке, посмеиваясь над загруженным, словно гужевой пахос, учеником, и давал по ходу пробежки ценные указания. «Бежим проще. Булаву подтяни чуть выше, ведь бедро такой массаж долго не вынесет. Щит сдвинь к самому локтю, не так будет перевешивать. И шлем почему болтается, ведь с головой потеряешь. Сколько раз напоминать о дыхании?» На последнее замечание Кремон попытался ответить. «Так ведь ремешок шлема дышать мешает. Натягивай ремешок опущенный вниз челюстью, но рот не открывай. Носом, носом дыши. Лучше уж задыхаться, чем пучок стрел в голову получить. И быстрей, быстрей двигайся. Мы ведь не на прогулке». Парень совсем по-волчьи оглянулся на картинно бегущего дворецкого, но скорости прибавил, про себя задумав хоть на короткое время избавиться от раздражающих нотаций. Для этого он, постепенно ускоряясь, добежал до конца рощи, что, в общем-то, осталось незамеченным. Но вот когда они стали возвращаться по большой дуге через поле, разделяющее рощу и поселок, стал довольно резко прибавлять в скорости. Копперульф только одобрил такую прыть восклицанием. Вот это дело. Но уже через 20 метров заметил, что интервал между ним и учеником неуклонно увеличивается. Вначале мастер попытался ускориться, но Кремон продолжал увеличивать отрыв. И Копперульф почувствовал, что если еще приложит силы для ускорения, то упадет на середине дистанции. Панически оглянувшись, он стал прикидывать, не побежать ли обратной дорогой, ведь так было намного ближе возвратиться к замку. Или, может, срезать напрямик, через поле, но ведь там оросительные каналы, и в темноте обязательно свалишься в один из них. А может, окликнуть ученика и заставить делать упражнения на месте? Но, посмотрев в предрассветную мглу, дворецкий различил далеко впереди лишь смутно угадываемую тень. Вот ведь, крепкое словцо вылетело из запыхавшихся уст расстроенного наставника. Как он меня уделал? Неужели и до замка так доскачет? Пахоссами. Кремон же несся вперед, словно вихрь. В веселой эйфории он почти не чувствовал тяжести облачения и не отдавал себе отчета в том, что в ботинках уже хлюпает пот, обильно стекающий со всего тела. Вот теперь пусть командует, ха-ха, сам собою, с детской мстительностью думал парень. А если даже на него балары нападут, то пусть кричит и зовет на помощь. Вообще-то, вряд ли он позовет. Скорее сам им все корни выдернет и оперение поломает. А вот я продолжу тренировку без его нудных указаний. Добежав до замка, Кремон на той же скорости пронесся по внутреннему двору и сразу пошел на второй круг. Обычно его прогоняли по маршруту 3 раза, так что вряд ли сегодня сделают исключение. Правда, выбежав на дорогу, парень все же сбавил темп, хотя и продолжал время от времени оглядываться. А вдруг разозленный наставник догонит не в меру ретивого ученика? Но Копперульф уже и не помышлял о подобном. Лишь только он вбежал во двор, сразу же устремился к конюшне, но был остановлен раздавшимся из темноты смешком. «Веселый у вас сегодня марш-бросок, мда, веселее некуда». Дворецкий от досады даже головой покрутил. Совершенно представить себе такого не мог. «Старею, наверное». «Ладно, Ганби, не прибедняйся, все равно твоей отставки не приму. Так ведь мальчишка совсем, а так легко от меня оторвался». «Мальчишка», — хмыкнул Хлеби, — «а ведь и я от тебя точно так же убежать смогу, хм, ну, тогда мне остается только завидовать любому Эльмитолану», — признался отставной капитан. «Да нет, таких, как мы, мало, только вот я бы всю броню и вооружение левитации поддерживал, а этот молодой, похоссами», — подсказал улыбнувшись Копперульф. «Ха, ну да, этот молодой жеребец все на своей силушке выносит, и даже не умеет ею как следует распоряжаться. Если он сейчас не умеет, то что будет, когда он научится? И мне это весьма интересно». Хлеби дружески похлопал дворецкого по плечу. «Ладно, пойду, посплю пару часиков, а то увлекся наблюдением за вами, продолжая его гонять с применением всей своей выдумки. Постараюсь», — многозначительно ответил Копперульф. Через какое-то время во двор, стараясь не лязгать своим оружием, вбежал Кремон. Внимательно осматриваясь на ходу, он победно улыбался и чуть ли не хмыкал от удовольствия. Или отставной капитан тщетно пытается его догнать, или понял свою ненужность на данном этапе обучения и отправился отдыхать. С этими блаженными размышлениями парень ленивой трусцой обогнул замок и отпрянул от раздавшегося крика. «Быстрей! Почему ползешь, как улитка?» А вслед за этим разнеслось довольное ржание полночи, которая в любое время суток любила прогуляться по окрестностям вместе со своим седаком. Восседавший в седле Копперульф направил лошадь вплотную за скрипящим зубами учеником и принялся воплощать обещанную хозяину замка выдумку. «Теперь немного смещаем нагрузки. Правым боком вперед. Отлично. Галопируешь лучше моей полночи. Теперь левым. Перекинь щит на другую руку. Приготовь топор к бою. Лишь только вбегаем в рощу, отрабатываешь удары на деревьях по команде «руби». Но первым делом ударяешь в дерево щитом, как бы отражая атаку противника. «Руби, руби, руби. А вот падать не надо. Разве что, уходя с линии обстрела из арбалетов. И тише, тише старайся двигаться». И так весь поселок наверняка разбудили. Молодой Эльмитолан к концу круга чуть ли не падал на заплетающихся ногах и двигался, словно сомнамбула. Но услышанное во дворе заставило его подпрыгнуть от неожиданности. «Давно пора нам продлить время тренировок, да и сил осталось порядочно. Вперед, на четвертый круг». Побежали. С фатальностью обреченного Кремон выполнил команду, продумывая в голове сладостные планы мести жестоким наставникам. Побежали. «Кто-то себе едет, а вот я бегу. И силы у меня, в отличие от бодрого наездника, совсем кончились. По носам его, что ли, наградить? Хм. Хлеби сразу догадается. А может, полночь пусть помучается? Да нет, жалко лошадку. Она-то в чем провинилась? Ох, сейчас грохнусь и не встану. Что тогда этот маршал делать будет? Мда, вполне вероятно, что просто так и бросит на дороге. Может, мне сил хватит хоть до рощи добежать? Хватило, как ни странно. И не только до рощи, но и до замка. А вот там вообще случилась неожиданная для всех трансформация. Лишь только Копперульф дал команду: «До завтрака свободен», — как усталость словно рукой сняло. Почти неосознанно Кремон издал свой фирменный свист и стал сбрасывать опостылевшее железо. А когда через 2 минуты из конюшни вынесся оседланный торнадо, парень уже бежал ему навстречу. Конь без всякой команды заложил широкую дугу, лишь чуть сбавив скорость, поравнявшись с хозяином, а Кремон показал чудеса джигитовки. Ухватился за луку седла, несколько раз сильно оттолкнулся ногами от земли и, словно коршун, взлетел на Воронова. Миг, и конь с наездником скрылись в рассветных сумерках. Да, Копперульф прикрыл отвисшую челюсть и за неимением других собеседников обратился к полночи. «Ты видела чудеса? Мне показалось, что он здесь свалится, Да так и заснет на земле до завтрака. И когда это они успели такие трюки отработать? Может, и мы потренируемся на досуге вытворять нечто подобное? Лошадь укоризненно скосила один глаз на своего хозяина и возмущенно всхрапнула, как бы говоря, «За кого ты меня принимаешь?» Глава 15. Боевое крещение. Чуть ли не час доставшегося ему неожиданно отдыха Кремон использовал с максимальной пользой. Промчавшись несколько километров вдоль озера на запад, он неожиданно решил искупаться и резко осадил Воронова. Быстро расседлал, сам разделся догола и осторожно стал заходить в весьма холодную воду. Дно под ногами было каменистое и резко уходило на глубину. Когда будоражащая свежесть стала доставать выше колен, Кремон с рычанием бросился в воду головой и бешено заработал руками и ногами. Вынырнув на поверхность, поплыл с наибольшей для него скоростью, делая бешеные гребки и вскрикивая от удовольствия. Оглянувшись на берег, парень увидел, что взволнованное животное мечется вдоль кромки воды, не понимая, видимо, что произошло с хозяином и стоит ли ему помогать. Через минуты две торнадо все-таки решил присоединиться к купанию, но нашел вход в воду с более пологим дном, чуть в стороне, и уже оттуда с игривым ржанием устремился вдогонку за человеком. Кремон попытался и тут оторваться от преследования, но расстояние стало неуклонно сокращаться. Торнадо оказался непревзойденным пловцом и через короткое время уже насмешливо пофыркивал рядом с хозяином. «Молодец, если бы ты и меня научил так быстро плавать. Ну, раз догнал, тогда плывем к берегу». Придерживаясь за конскую гриву, Кремон поплыл обратно. Вернее, даже не поплыл, а лишь старался удержать разворачивающееся тело чуть разведенными ногами и подгребая второй рукой. Вороной сам, словно не замечая, буксировал хозяина за собой. Вот только пока добрались до берега, Кремон стал замерзать без интенсивных движений, и, выскочив на сушу, пришлось согреваться разминочными движениями и бегать за пытающимся увернуться от него конем. Самым неприятным после купания оказалось надеть на себя не совсем свежую одежду. После выматывающей тренировки к ней даже не хотелось прикасаться. Кремон записал в своей памяти, как на будущее не повторить подобные ошибки, а пока постарался хоть как-то исправить положение. Для этого он резкими движениями прополоскал одежду в воде несколько минут, затем выкрутил до треска рвущихся волокон и напялил на чистое после купания тело. А чтобы влажная ткань не холодила кожу при встречном ветре, оседлал коня, но не сел на него, а побежал рядом, с удовлетворением замечая, как от разгоряченного тела ткань одежды окутывается паром. Торнадо бежал ровно, лишь иногда резко шарахаясь в сторону, смешно взбрыкивая и носясь по зеленеющим склонам холмов, но каждый раз возвращался и тыкался мордой в плечо хозяина, как бы спрашивая разрешения шалить и дальше в том же духе. Кремон ласково хлопал Воронова по шее, кричал что-то поощрительное, и конь вновь метался по сторонам, наслаждаясь предоставленной свободой. Лишь на виду замка молодой Эльмитолан лихо вскочил в седло и заставил торнадо прогалопировать оставшееся расстояние. В конюшне он сказал подскочившему конюху: «Дани, обязательно приготовь для меня сумку с одеждой и запасной обувью и приторочь к седлу. Пусть всегда будет готово». Немного подумав, добавил: «И меч средний в чехле тоже всегда к сбруе крепи. Я его под навесом во дворе сейчас оставлю». «Хорошо, господин, тотчас сделаю». Кремон же попрощался с торнадо и заторопился на завтрак, на ходу подбирая сброшенные под стеной в попыхах оружие и доспехи. Относиться к боевому облачению с особой бережностью его приучил еще дядя Кралси, так что здешние наставники еще ни разу не имели повода укорить ученика в оставленном надолго мече или в плохо начищенных доспехах. Хотя одежда уже почти высохла, Кремон переоделся в чистое и успел к столу как раз в тот момент, когда хозяин замка тянулся рукой за первым кусочком поджаренного хлеба. Дворецкий, видимо, был более голодным, так как уже сидел с набитым ртом и с равномерностью мельницы пережевывал первую порцию завтрака. «А мы думали, что ты будешь гулять вместо завтрака». После взаимных приветствий и пожеланий приятного аппетита пошутил Хлеби: «Для полного счастья мне осталось только на диету сесть», — в тон ему ответил Кремон, чем вызвал за столом у всех разную реакцию. Наставник присмотрелся к заживающему порезу на его подбородке: «А остальные раны, которые тебе истукан наделал, в таком же состоянии? Думаю, завтра от них следа не останется. Хорошая прогулка лишь, наоборот, аппетит прибавляет». Каперульф сооружал себе, как всегда, гигантский бутерброд, тем самым напоминая всем, что и он с самого утра потратил массу энергии. «И куда ты ездил на торнадо?» «Купались, не доезжая первого маяка». Да, и как водичка, бодрит. Только тетушка Анна не разделяла общего настроения и грустно покачивала головой. Наконец и она высказалась. За последние два дня ты явно похудел. Удивленно промычал Кремон с уже набитым ртом. Может, хочешь заказать что-нибудь особенное? Мы можем приготовить что угодно. Что ты больше всего любил в детстве? Запив соком проглоченную пищу, парень признался. Да я в детстве такой стол видел только по праздникам. А большинство ваших вкуснейших блюд мне и пробовать-то никогда не доводилось. Так что даже при всей своей фантазии и обжорстве я не смог бы попросить чего-либо новенького. А по поводу похудения, он повернулся к хозяину замка и спросил, чем я буду заниматься после завтрака. Будем кататься на лодке по озеру, так что можешь подкрепиться как следует. Гребля – это не бой с истуканом или бег с полной выкладкой. Ученик в ответ лишь покивал головой, с удвоенной энергией набросившись на ветчину с сыром, что сразу прибавило настроение и домоправительнице, и она попыталась ввести новое правило. Хорошо бы после каждого приема пищи часик отдыхать. Хлеби от возмущения даже слов не смог найти, лишь разводил руками да фыркал. А вот дворецкий подошел к вопросу совсем с другой стороны. И почему же вы, госпожа Анна, никогда не отдыхаете? Ведь как раз у вас имеется такая возможность. В моем возрасте это вредно. Проворчала старушка, а в нашем возрасте тем более вредно много спать, надо тренировать свое тело постоянно. Ладно, ладно, тренируйтесь себе на здоровье, меня это не касается, гораздо важнее то, что люди уехали за товарами, и в лед, и в плоду. Скоро я вам смогу приготовить действительно что-то новенькое, еще бы, Хлебив скинул брови с явным осуждением. Такого длинного списка я от тебя еще не получал ни разу, зато теперь уж точно не останешься голодным, ответила домоправительница, вставая и отправляясь в сторону кухни. Голодным, закричал ей вслед племянник, да у нас и так все кладовые завалены, теперь нас больше, и запас никогда не повредит, донеслось от двери, завершая маленький диспут и тем самым ставя точку на дальнейших возражениях со стороны хозяина замка. Тому только и осталось, что тяжело вздохнуть и произнести, мда, завтрак немного затянулся из-за десерта, который любили все мужчины. Каждый из них съел по две порции творожного пудинга, разнообразя лакомство лишь определенным вареньем, джемом или сметаной. Только Кремон свои так никем и не сосчитанные порции не поливал сметаной по весьма прозаической причине. Он ею просто запивал. Для него специально принесли полную кружку, очень большую, и она была опустошена с таким удовольствием, что даже несколько насмешек в адрес молодого Эльмитолана со стороны старших сотрапезников его не испортили. Когда троица вышла во внутренний двор, Хлеби первым делом взглянул в сторону озера и с удовлетворением констатировал. «Лодка нас ждет, эх, люблю по водной глади прокатиться, и я обожаю», — вырвалось у Кремона. «Мы раньше очень часто на прудах Центрального парка в Пладе катались». «Катались?» — с каким-то ехидством спросил Каперульф. «Ну-ну, уж здесь ты накатаешься». «Чего ты так?» — отеческая забота старшего Эльмитолана показалась слишком наигранной. «Может, ему еще и понравится грести?» Из чего парень сообразил, что на его долю в прогулке будет приходиться мускульная поддержка движения, а кататься будет лишь протектор Агвана, который сразу и обозначил границы очередной физической разминки, обращаясь к дворецкому. «Мы, до самого обеда, а ты чем займешься?» «Сейчас в поселок проедусь, там кобылка у одного селянина должна ожеребиться, гляну на всякий случай, потом буду нашим молодняком заниматься, добро». «Ну что, ученик, что-то ты сонный слишком, давай-ка разминку устроим, к лодке бегом, марш», и сам первый рванул в сторону озера. «Обманул, после такого обжорства, мне только бегать осталось», мелькнуло в голове у Кремона, и он с тяжелым вздохом бросился догонять учителя. Лодочка оказалась на удивление легкая и быстроходная и скользила по водной глади, словно паучок-водомерка, почти не будоража своим движением застывшее зеркало озера. Сказочную тишину нарушали лишь поскрипывание уключин, шелест выходящих из воды весел да голос Хлеби, который здесь продолжил учебу, попутно вставляя интересные замечания по поводу проплывающих мимо ландшафтов. Вначале, правда, он присматривался к манере гребли своего ученика, но остался, видимо, вполне доволен, так как замечаний делать не стал, даже похвалил. «Неплохо у тебя получается, а после десятой такой поездки вообще можешь подаваться в рыбацкую артель, так ведь здесь ловить нельзя», — мне Каперульф рассказывал. «Пока нельзя, но если договоримся с соседями, договор двухсотлетней давности можно будет пересмотреть. Я пока старости ничего не говорил, зачем радовать раньше времени? Но вот если вопрос решится, артель будет готова за один день. А что здесь за рыба водится? Настоящее лакомство для гурманов. Тасыкья. Хаэм. Не слышала такой. Да и... Парень оглянулся по сторонам. Нет ни одного всплеска на поверхности. О, тасыкья, рыбка глубоководная, а всплывает к поверхности лишь глухой ночью и в основном в местах постоянной кормежки, там, где скалы круто уходят в воду. На их подводных склонах растут густые куртины водорослей анкусалии, некоего аналога сухопутного свала. Вот местная рыбка там и кормится. Причем анкусалии растут до глубины в 100 метров. 100 метров. Не поверил Кремон и взглянул за борт в темнеющие глубины. Здесь же мелко. Хочешь нырнуть и проверить? Тон, каким был задан вопрос, моментально напомнил ученику, что его могут заставить толкать лодку вплавь. Не то что нырять. Поэтому он слишком уж поспешно ответил. Я всегда верю каждому вашему утверждению. Приятно слышать, но попробуй хоть раз не поверить. Так вот, озеро только в одном месте имеет пологий берег, возле замка, уже чуть западнее, с того места, где ты сегодня купался, дно уходит вниз все круче и круче. Сейчас под нами около 200 метров, а у других берегов глубина доходит до 1000 метров. Кремон от услышанной цифры даже сбился с ритма, и весло выскочило из воды слишком рано, подняв при этом веер брызг, который своим краем зацепил сидящего на корме у руля хлеби. Лицо учителя осталось бесстрастным, он даже не сделал попыток вытереть капли, лишь продолжил в прежнем тоне. Конечно, лично я там не нырял, но для промера глубины такой необходимости нет. Почти отвесно уходящие вниз скалы изрезаны трещинами, глубоко уходящими в сарфитовые долины и сплошь заросшие анкусалиями. Можешь себе представить, какие там скопления рыбы, и соседи запросто разрешат нашим людям заниматься ловлей? Конечно, не запросто. Сами они рыбачить не любят, кажется. По крайней мере здесь промысел наладить не хотят, но от своей доли не откажутся. Сейчас идут переговоры, что треть всей выловленной рыбы будет сдаваться на их приемный пункт. Я прикинул, выгода будет огромная. Когда договор будет подписан, Сьюзвы нам доставит два баркаса и сети за одну неделю. Организую две артели, и все затраты мне окупятся за 3-5 месяцев. Представляешь, и это при том, что мне будет идти лишь одна треть, а еще одна, поселку. Староста, если узнает, помрет от счастья. Такой помрет. А вы-то с рыбой что будете делать? Придется создать еще 3 или 4 рабочих места. Да в построенный вон там, Хлеби указал рукой на горную гряду между лодкой и замком, между скал в заливчике коптильни непрерывным потоком начнут делать такие вкусные вещи, что Агван сразу прославится лишь из-за этого. Причем учти, половина из переработанного мною улова будет идти в плоду, к королевскому столу. Чего уставился? Греби, греби. Забыл, наверное, про налоги. В любом государстве они существуют. И вообще, тебе не холодно? Нет, странно. При такой гребле другой бы на твоем месте уже трясся от холода. А ну, нападай. Вот так, еще больше. Что ж так слабо, или позавтракать не довелось, вот, уже лучше. Кремон налегал на весла с такой силой, что могло показаться, он хочет их сломать, но, видимо, они были сделаны из особой древесины, а то и усилены чем-то в сердцевине, так как наставник совсем не обеспокоился такой прытью. Наоборот, он попросил прибавить еще, а затем приступил к отработке учебного задания. Теперь сосредоточься и насчет передашь мне всю свою магическую силу, и учти. Только магическую. Лодка должна и дальше скользить без рывка и замедления. Понял? Приготовились, и раз. Хлеби отнял руку от колена ученика и посмотрел на свои растопыренные пальцы, а затем стал выкрикивать и восклицать. Да что же это? Видать, у тебя со слухом не в порядке? Я ведь дал команду передать, а не поделиться мизерной толикой. Всю, ты понимаешь, всю силу. А для этого умей моментально отделить свое физическое состояние от мощи Эльмитолана и отдать последнюю мне, и будь готов сразу же принять ее обратно. Понял, хочу надеяться. Продолжаем, и раз, крики, порой перемежаемые толикой брани, разносились над озером вместе с поскрипыванием уключен. Наставник показал свою настойчивость в таких делах и доводил прием передачу силы до полного автоматизма. Причем делалось это на такой солидной скорости, что замок почти скрылся из виду. Правда, Кремон не был уверен, от чего это произошло, то ли от пройденного расстояния, то ли от пота, застилающего глаза. Хлеби и на это обратил внимание. Какое-то время они занимались созданием силовой линзы на глазах, которая весьма улучшала зрение и препятствовала засорению глаз любыми мелкими предметами, в том числе и потом. Затем эльмитоланы вновь продолжили отрабатывать передачу магической энергии. Причем попробовали и обратный переход, от учителя к ученику. В таком интенсивном обучении, совмещенном с тренировкой, они достигли самого большого и высокого острова на озере. Вернее, даже не острова, а вертикально стоящие скалы высотой метров 200 и диаметром около полукилометра. А если представить и глубину, простирающуюся под днищем лодки, то легко можно было вообразить, что это не остров, а огромная свая, которую неизвестный строитель неведомо для чего заколотил в центр озера. Здесь Хлеби разрешил немного отдохнуть, и они поплыли почти по инерции. При ближайшем рассмотрении оказалось, что возвышающиеся скалы нависают над водой с отрицательным уклоном, а кое-где массы камней так мрачно горбились над лодкой, что страшно было взглянуть наверх. И хотя все склоны острова казались исперещенными массой мелких трещин, выбоин и скалов, вряд ли удалось бы взойти на его вершину, даже имея специальное оборудование, даже при поддержке хорошо обученных и тренированных скалолазов. Тем более Кремон удивился, когда учитель ткнул указательным пальцем вверх. На этом острове будем устанавливать маяк межгосударственной связи. Планируется провести две линии, здесь и вдоль реки Юзва, через Магивар. Видя на лице своего ученика явные сомнения, он добавил со смехом: «Не волнуйся, если сорвешься вниз, я тебя подстрахую. Да и падать в воду – вполне приятное дело. Спасибо, теперь не волнуюсь, вы умеете». Договорить Кремону не пришлось. На груди его наставника басовито загудел амулет магической связи с центральным маяком на замке. От неожиданности оба эльмитолана замерли и побледнели. Но если молодой еще в чем-то сомневался, то старший сумел выдавить из себя: нарушен охранный периметр. Похоже, и у него подобное известие вызвало оторопь. Но справился он на удивление быстро, вскочил и уставился в момент застекленевшими зрачками в сторону замка. А затем раздалось его еле слышное бормотание: группа из 10 особей двигаются с юга. Их прикрывают щитом невидимости и неопознания 2 эльмитолана. Если бы не периметр, мы бы их не засекли. Скорость ездового пахоса. Проклятие. Даже в поселке никого из воинов почти не осталось. Ушли с караванами. При последних словах Кремон одним грибком развернул лодку и собрался грести так, как не греб ни разу в жизни, прекрасно осознавая, что вряд ли они успеют помешать неизвестным атакующим ворваться в замок. Но наставник его остановил: «Стой, давай, к скалам, туда, к той глубокой расщелине». Не совсем понимая суть действий протектора, парень тем не менее моментально напряг мускулы, и через 4 грибка лодка уперлась кормой в шершавую поверхность. Хлеби за это время достал из кармана стальную герметическую коробочку в виде кубика и, произведя определенные манипуляции, открыл ее. Затем с каким-то трепетом достал оттуда шар серого, чуть поблескивающего вещества. Отыскав взглядом нужную расщелину, эльмитолан засунул странный шар в самую глубину, а затем скомандовал: «Отплывай, быстрей, еще быстрей». Когда между ними и островом образовалась полоса воды шириной метров 500, поступила новая команда: «Стой». А теперь наставник посмотрел прямо в глаза Кремона, как бы заставляя его собраться и мобилизоваться: «Ничего не бойся, произойдет большой взрыв, но от мелких осколков я поставлю щит. Скала рухнет в воду, и в нашу сторону пойдет волна. Нам надо ее оседлать, только тогда успеем к замку. Поэтому, как только крикну «давай», налегай на весла изо всех сил. Я тоже чуть помогу левитацией». «Понял, да». Тут же Хлеби повернулся к острову, и на его ладони вспыхнул маленький уголек, который в среде эльмитоланов назывался поджигатель и служил как раз для поджигания чего-либо на определенном расстоянии. Уголек тут же взлетел и, роняя искорки, полетел в сторону нависающих над водой скал, скрылся в той самой расщелине, где остался таинственный серый шар, и в ту же секунду оттуда полыхнуло такое пламя, что Кремон непроизвольно зажмурился. А когда открыл глаза, вокруг лодки щедрой рябью расходились круги от тысяч мелких камней и осколков, разметанных взрывом. В наступившей тишине показалось, что ничего не произошло, но тут же что-то захрустело, раздался грохот громового разряда, и гигантская глыба оторвалась от стены острова. Вернее, даже не глыба, а вся боковая часть скалы, нависающая над озером. В какую-то секунду показалось, что падающая стена накроет и утлую лодчонку с эльмитоланами, но она с шумом водопада и гейзером брызг ухнула довольно далеко. В тот же момент послышался крик: «Давай!» Кремон старался изо всех сил. Хлеби уселся на руль, а другой рукой ухватился за доску сиденья. Лодка после этого набрала почти немыслимую скорость. Вот только волна за плечами наставника вздымалась еще быстрее. Наверное, Хлеби заметил нужный момент по отражениям в зрачках своего ученика, потому как успел крикнуть: «Весла вдоль борта и держись». В ту же секунду лодка встала перпендикулярно носом к низу. Казалось невероятным, как они не выпали. Казалось невозможным, как они не кувыркнулись. Казалось подозрительным, как Хлеби справился с управлением лодкой. Наверное, он каждый день так тренируется. Мелькнула шальная мысль в голове у парня. Но их плавсредство оказалось чуть выше середины гигантской волны и понеслось к берегу с умопомрачительной скоростью. Несколько минут оба Эльмитолана почти не дышали от напряжения и боязни хотя бы качнуть утлое суденышко, которое словно проваливалось куда-то в пропасть. Хлеби заговорил, лишь с трудом раскрывая плотно сжатые губы. «Полпути уже прошли. Волна большая, вынесет нас чуть ли не к замку. Будь готов по команде передать мне всю магическую силу». «Хорошо». После этих слов Кремон попробовал осмотреться. Для этого ему пришлось взглянуть куда-то вверх и чуть в сторону. И у него сразу создалось впечатление, что обезумевшая волна разобьет их лодку о стены замка. С такой громадной скоростью тот приближался. Оставалось надеяться лишь на глазомер протектора. Но и голова Кремона кое-что соображала, подсказав одно верное решение. Парень чуть прокашлялся и со всей силы свистнул своим фирменным свистом. Наверняка его было хорошо слышно в конюшне даже с такого расстояния. Хотя повторить на всякий случай все же стоило. Когда он повернулся к своему наставнику, то прочитал в его глазах уважительное одобрение. В такой момент каждая секунда слишком дорого будет стоить. Затем Кремон извернулся со всей возможной осторожностью, встал на колени и принялся во все глаза рассматривать берег. Через две минуты из конюшни вылетел оседланный торнадо. Хвост его торчал почти горизонтально, грива развивалась от скорости, и скакал конь строго в определенную сторону, к озеру. Видимо, ни секунды не сомневаясь, в каком направлении находится его хозяин. Вот только створки ворот не захотели разъезжаться перед конем без наездника. Но Воронова это не остановило. Под удивленное восклицание Хлеби и восторженный вопль Кремона торнадо перемахнул изгородь в таком красивом и высоком прыжке, что подобное казалось невероятным. Прыжок увидели и выбежавшие из конюшни Дани и Лиско, успевшие по тревоге вооружиться до зубов. Похоже, у них тоже имелся свой небольшой арсенал. Оба конюха так и замерли, пораженные великолепием прыжка, но в ту же секунду заметили надвигающуюся волну и криками попытались вернуть Воронова обратно. Кремон тоже забеспокоился, но не смог придумать ничего приемлемого для такого случая и рявкнул во всю глотку. «Домой!» Торнадо остановился так резко, как умел только он, и теперь рассматривал приближающуюся опасность то одним, то другим глазом. Видимо, он все-таки понял, что ему угрожает, и повернул в обратную сторону, но не вскачь, как до того, а смешно подкидывая крупом из стороны в сторону. Точно так же он вел себя на прогулках, когда хозяин отпускал его порезвиться. Наверное, и тут он подумал, что Кремон с ним хочет поиграться такой большой и красивой волной. Но когда та ворвалась на берег и двинулась по суше, торнадо резко ускорился, тем не менее не теряя громадную тень из виду и показывая, что может уйти от нее в любой момент. Хлеби оказался прав. Волна докатилась лишь до ограды внутреннего двора, а вот лодка резко ударилась о камни, проламывая днище, еще раньше. Оба Эльмитолана, словно подкинутые пружиной, взлетели в воздух и шлепнулись в бурлящую и пенящуюся мусором воду. К сожалению, воды той оказалось лишь по щиколотке, так что приятного оказалось мало. Получилось скорее неудачное приземление, чем мягкое приводнение. Отплевываясь и потирая ушибленные места, оба волшебника вскочили на ноги и посмотрели в разные стороны. Кремон на приближающегося торнадо, который галопировал по лужам к хозяину, а Хлеби в направлении южной дороги, скрывающейся между холмов. Ведь он знал, что именно оттуда сейчас вырвется главная опасность. Но даже он, когда увидел атакующих, на какой-то миг потерял дар речи. Потом схватил за рукав рубашки своего ученика, резко дернул к себе и лишь тогда закричал: «Готовься передать мне энергию». Среди них колобы, три колоба, и раз. Благодаря длительным тренировкам передача магической энергии прошла моментально и не забрала даже капельки физической мощи Кремона. Не касаясь стремян, он вскочил в седло, схватился за узду и развернул коня в сторону предстоящего сражения, с удовлетворением поглаживая рукоятку меча, притороченного к луке. И тоже замерно короткое время от невиданного зрелища. На них шла в атаку разношерстная ватага явных разбойников. И разношерстная не только из-за разного одеяния, но и от того, что трое из них были колобами, у которых ни шерсти, ни волос никогда не было, только толстая, невероятной прочности чешуя. Тем более, что в данный момент все три колоба трансформировались в боевые колеса и соединились торцевыми сторонами, превратившись в страшный и всесминающий на своем пути каток. В таком положении подвижные чешуйки колобов накладывалась одна на другую, и пробить такую защиту нельзя было даже осадным копьем, выпущенным из катапульты. Единственное слабое место катка, с торцов, прикрывали пятеро тяжело вооруженных кавалеристов. С одной стороны двое на лошадях, и с другой – трое на пахосах. Еще один наездник на белом скакуне следовал в тылу, сразу за колобами, и становилось понятным, что это один из вражеских эльмитоланов. Вот только непонятно было, кто же второй маг среди разбойников. Кремон еще раз быстро окинул взглядом поле предстоящего боя. Хлеби замер рядом, явно сосредотачиваясь на предстоящих действиях. Оба конюха приближались вскачь на лучших ездовых пахосах и успевали прикрыть своих колдунов намного раньше столкновения с катком. Но больше всего обрадовал блеск стали со стороны поселка. Оттуда на полной скорости скакала полночь, неся на себе облаченного в доспехи Каперульфа. То ли тот сумел вооружиться в поселке, то ли всегда отлучался из замка в таком виде. За ним, растянувшись длинной цепочкой и явно отставая, мчалось еще четыре всадника. Вся эта группа заходила во фланг атакующим разбойникам и чуть с тыла, но однозначно не успевала к точке решающего столкновения вовремя. Так что обороняющихся воинов на данный момент было только четверо. Кремону оставалось запоздало сожалеть, что не довелось увидеть в бою или на тренировках ни Лиско, ни Дани. Но вряд ли конюхи лишь ухаживали за вверенными им животными. Судя по их залихватским выкрикам, они нисколько не боялись предстоящего сражения. Нападающие сразу же заметили появившихся на берегу эльмитоланов, распознали их и перенесли направление главного удара именно на них, прекрасно понимая, кого надо уничтожить в первую очередь. А хрустящий каток даже ощутимо прибавил в скорости, отрываясь от своего бокового прикрытия и намереваясь раскатать в лепешку трех наездников и замершего возле обломков лодки протектора. Расстояние между противниками сокращалось катастрофически быстро. Кремон взглянул на наставника и с огромным удивлением увидел у того на лице довольную, вернее, злорадную улыбку. Не задумываясь о ее причине, он попытался создать перед собой хоть мизерное подобие щита, но у него ничего не получилось. Магические силы так быстро не восстанавливаются. Тогда Кремон принял правильное решение и стал уходить с линии атаки надвигающегося катка чуть в сторону, вправо. Оба конюха повторили маневр молодого эльмитолана, но сместились влево от протектора. Но колобы явно знали, в ком сосредоточена вся имеющаяся сила, и ни на градус не сместили угол своей атаки. И вот, когда расстояние сократилось до 20 метров, Хлеби весь напрягся и даже присел, словно на него навалилась неимоверная тяжесть. В тот же момент несущийся каток подбросило вверх с такой силой, будто он наткнулся на крутой трамплин. Причем трамплин с сильным скосом в сторону. Все три трансформированных колоба неожиданно разъединились в воздухе, но изменить траекторию своего полета не смогли и по огромной пологой дуге понеслись в сторону еще пенящегося озера. Скорее всего, они бы упали на мелкое место, но протектор не зря старался, добавив тяжеленному катку дополнительное ускорение левитации. Все три колоба, на лету выходя из режима боевой трансформации и снова превращаясь в длинные извивающиеся цилиндры, грохнулись в воду. Ничего не понимающий Кремон требовательно взглянул на зашатавшегося Хлеби, ведь забросить врагов в озеро не решение проблемы, а лишь короткая отсрочка. Почему же он не сжег огнем хотя бы одного врага? С объединенной силой это было вполне возможным, но его наставник трясущейся рукой махнул в сторону других нападающих. «Сражайся!» Остались только они. Другой рукой Хлеби достал из-за пояса небольшой кинжал, но при его явной слабости вряд ли бы смог им воспользоваться. Поэтому Кремон принял еще немного влево и тут же сшибся с налетевшей троицей разбойников на пахосах. Чуть раньше он услышал звон стали справа. Оба конюха схлестнулись с конными наездниками. Первым на молодого эльмитолана налетел рыжебородый детина с длинным и весьма страшным с виду копьем. Но как раз тяжесть этого копья и являлась главным недостатком. Против подвижного и ловкого конника такое оружие было слишком неповоротливым. Кремон легко увернулся от выпада, подбил локтем древко чуть вверх и, когда уже почти разминулся с рыжебородым, нанес укол мечом сопернику прямо в глаз. Самонадеянный копьеносец дальше уже трясся в седле однозначно мертвым. Еще через секунду Кремон почти распластался на крупе лошади, откинувшись назад. Скорее всего, помогла недавняя тренировка с истуканом. Тяжеленная цепь с ребристым набалдашником на конце прошуршала у парня над самым носом. А третий разбойник попытался в этот момент разрубить беззащитное тело Кремона большим двуручным мечом. Но пока размахивался, замешкался от удара пяткой по локтям и получил режущий удар мечом в живот. Разбойник тут же выронил меч, зажал выплывающие наружу внутренности и заорал дурным голосом. Молодой Эльмитолан только чудом при этом не грохнулся с коня, балансируя ногой, высвобожденная из стремени для удара чуть ли не в вертикальное положение. Здесь своему хозяину помог торнадо, который резко повернул в нужную сторону и тут же замер. А вот разбойник с цепью не стал возвращаться к Кремону, а продолжил движение в сторону более беззащитной и менее вооруженной жертвы, намереваясь уже об его голову запачкать кровью свое шелестящее оружие. Только недооценивать Хлеби было нельзя. Он, даже находясь в полном бессилии, сумел таки взмахнуть рукой и упасть под ноги несущегося Пахаса. Животное благополучно его перепрыгнуло, а вот его наездник свалился с седла уже через 3 метра. В его горле торчала рукоятка кинжала. Бой конюхов с двумя другими противниками к тому времени тоже закончился. Но среди грязи и двух поверженных врагов лежал Элиско, а рассвирепевший и окровавленный Дани мчался навстречу с последним разбойником, тем самым Эльмитоланом, который прикрывал своих подельщиков с тыла. И колдуном он оказался сильным, а при более благоприятном для него раскладе мог бы и решить исход сражения в свою пользу. Он и спешил теперь прямо к Кремону, видимо, почувствовав, что он и его наставник бессильны в данную секунду ему противостоять, и намереваясь расправиться с главными врагами. Но разбойнику помешал вначале разозленный смертью своего товарища конюх. Он несся с такой скоростью, что первый огненный шар не сжег его, а просто отрикошетил в сторону. Обожженный Дани фактически уже ничего не видел, но с тигриным рыком продолжил двигаться вперед, занося меч для удара. То ли разбойник занервничал, то ли испугался, но во второй огненный удар он вложил столько силы, что испепелил не только несчастного Дани, но и его Пахаса. 2 пылающих тела рухнули на мокрую землю, своим падением заставив атакующего колдуна отпрянуть в сторону. На это тоже ушли драгоценные секунды. Лишь только он опять взнуздал своего Пахаса, направляя к горцующему на коне возле своего наставника Кремону, как сзади раздался угрожающий топот несущегося конника. Пришлось вражескому Эльмитолану срочно разворачиваться и наносить новый удар, целясь в бесстрашного Каперульфа. Но ведь недаром дворецкий считался маршалом Агвана и полноценной гвардией местного протектора, пусть даже находясь в единственном числе. Отставной капитан всегда имел лучшие защитные амулеты, которые не снимал с себя ни днем, ни ночью, и с их помощью мог выдержать любой огненный удар, только один, конечно, зато почти любой. Поэтому вражеский колдун даже не успел удивиться, когда из облака пламени, искры дыма вылетело точно направленное копье, вонзилось в его грудь и вылезло из спины. Кремон тут же воспользовался ситуацией. Пока тяжело раненый вражеский Эльмитолан пытался сконцентрироваться на удалении из своего тела такого огромного инородного предмета, молодой колдун подлетел к нему и на полном скаку отрубил голову. Потом на мгновение замер, осматривая поле боя. Каперульф со остервенением хлопал перчатками по обуглившимся доспехам и на всей скорости продолжал скакать в сторону озера. Понятно, талисманы свое отработали и от ожогов больше не спасали, а ведь одежда в некоторых местах продолжала тлеть. Хлеби уже полусидел среди обломков лодки и, похоже, понемногу восстанавливал силы. Со стороны поселка подтягивались отставшие всадники. За ними виднелись еще несколько, явно запоздавших со сборами, и 2 пеших людей, бегущих в сторону схватки. У всех имелось оружие, но больше всего Кремона беспокоили заброшенные в озеро колобы. Он проскакал до самой кромки воды и стал с напряжением всматриваться в грязную, до сих пор покрытую рябью воду, но та и не думала вспучиваться от выкатывающихся на сушу монстров. И через пару минут молодой Эльмитолан повернулся за разъяснениями в сторону своего наставника. Тот уже встал на ноги и, чуть пошатываясь, подходил к краю сильно загрязненной суши. Голос его был еще тих, но слова вполне понятны. Колобы не умеют плавать. Ах, вот оно что. Теперь стали понятны и воздвигнутый по пути катка трамплин, и примененная вовремя левитация. закинутые на большую глубину колобы просто-напросто задохнулись от недостатка воздуха. Не знал, а кто думал, что такие сведения тебе сейчас пригодятся. Хотя, вся моя сила ушла на сдерживание силы этих двух колдунов-разбойников в момент атаки. Да на последний парализующий укол Эльмитола на колоба. А то бы он еще, чего доброго, всплыл при помощи левитации. А вот вся твоя силища ушла на подкидывание этой невероятной массы. Ведь каждый такой монстр весит до 500 килограммов. Что так смотришь, не веришь? Вот достанем, можешь взвесить. Хлеби повернулся к подскакавшим людям из поселка. Вы, осмотрите здесь все, вы трое, осмотрите между холмов. Их было 10, значит, одного нет. Поищите. А вдруг это еще и третий Эльмитолан? Спросил Кремон, напрягаясь. Нет. Короткий кивок в сторону озера. Второй был среди них. Там остался просто кто-то из обычных разумных существ. Надо же, Кремон до сих пор был весь в пылу схватки, но уже стал думать о другом. Сразу два колдуна среди разбойников, сразу три колоба здесь, да еще среди них один владеющий тайнами мироздания. Это что-то невероятное. Ха, слабо сказано. Подобное, немыслимо. Если бы не твоя мощь и не их самонадеянность, вряд ли бы мы справились. Ты заметил, сразу после трамплина они разделились? Так вот, это не от толчка. Они хотели разделиться буквально через 3-4 метра и раздавить тебя, меня и конюхов одновременно. Да и Каперульф подоспел в самый последний момент, опоздая он хоть на 3 секунды. В этот момент со стороны людей, осматривающих место боя, послышались крики. «Господин протектор, Лиско жив, только тяжело ранен». Оба Эльмитолана поспешили туда и стали оказывать помощь отважному конюху. Тот был бледен как бумага и скрипел зубами от боли, но смотрел на своего хозяина с надеждой. «Не переживай, раз до сих пор жив, умереть я тебе не дам», — пообещал Хлеби и повернулся к Кремону. Что-то уже насобирал, имея в виду хоть какие-то крупицы магической энергии. «Пустой, почти».